Интерлюдия. Во многих американских городах есть свои китайские кварталы, называемые чайна-таунами. Китайцы предпочитают селиться вместе, образуя свои кварталы с ресторанами, магазинами, прачечными, клубами и прочими атрибутами городской жизни. Уже позже в Германии начали появляться турецкие кварталы, во Франции – арабские, а в Испании – латиноамериканские. В самом Нью-Йорке существовали различные национальные кварталы, среди которых выделялись кварталы афроамериканцев в Южном Бронксе или еврейские в Бруклине, постепенно превратившиеся в поселение всех эмигрантов из бывшего СССР, где можно было встретить русских, украинцев, грузин, армян, азербайджанцев, узбеков, казахов. И национальные рестораны тоже были своеобразными символами этого интернационального Бруклина, казалось, воссоздававшего в миниатюрах жизнь полифоничных городов Старого Союза – Одессы, Баку, Риги. В один из таких ресторанов и приехал Лучано, чтобы встретиться со своим собеседником, который назначил ему здесь встречу. Ровно в 20:00 Лучано уж сидел за столом в небольшом зале переполненного ресторана, ожидая, когда он появится. Через 4 минуты перед ним возник китаец невысокого роста со смешной косичкой, в длинном темном одеянии. Он чуть поклонился гостю. «Здравствуй!» — кивнул Лучано с любопытством, глядя на это существо, и недовольно подумал про себя. «Наверное, занимается карате или еще каким-нибудь там видом спорта. Хорошо, что его не видит сеньор Прасси, иначе он просто не позволил общаться с таким хлюбиком. Хотя у китайцев ничего нельзя понять. Может, он действительно чемпион по спортивным единоборствам, настоящий профессиональный убийца?» «Вы Лин Хэпин?» — уточнил он на всякий случай. «Да», — кивнул китаец. «Мы договаривались с вами о встрече». По-английски он говорил вообще без акцента, видимо, родился и вырос в Америке. «Мне рекомендовали вас», — пояснил Лучано, — «поэтому я приехал сюда». «Мне тоже вас рекомендовали», — ответил Лин Хэпин, — «и я знаю, что вам нужно». 30 000. Сразу предложил Лучано. Он решил, что предлагать больше этому плюгавому существу просто неприлично. Может, он хорошо метает ножи или способен отравить нужного человека, но на роль профессионального убийцы он никак не подходит. «Мы говорили о 50, — твердо проговорил китаец. 50 000 за устранение нужного человека. Выдают нам его адрес, и мы его убираем». 50 много. — нахмурился Лучано. — А вы можете гарантировать, что ее действительно уберут? — Мы всегда выполняем заказы, — ответил Лин Хэпин. — Должны были знать нашу репутацию. Он говорил от имени некого сообщества. Более всего понравилось Лучано. Значит, низкорослый китаец будет не один. Это уже хорошо. — Вы должны найти этого человека и указать, где он находится, — напомнил китаец. — А мы будем готовы действовать. Сколько у нас времени? — Чем быстрее, тем лучше, — пояснил Лучан. — Понятно. Дайте адрес и деньги. — Он живет не один, — предположил Лучан. — У него там круглосуточная охрана. — Охрана не может защитить человека, если его хотят действительно убить, — улыбнулся китаец. — В этой стране охрана не смогла спасти даже своего президента. Разве вы этого не помните? — Его охрана нас не интересует и не волнует. Нужно устранение конкретного человека. Вот его фотографии. Лучано положил на стол пачку фотографий. Его сложно с кем-то спутать. Очень высокого роста, широкие плечи, заминающееся лицо, большой лоб, внимательные глаза. Сейчас вместе с 3 мужчинами он живет в Бруклине, на Оушен-авеню. Вот здесь указан его точный адрес. Он эксперт по вопросам преступности и большой профессионал, поэтому будьте осторожны. Еще раз предупреждаю, что у него хорошая охрана. 3 мужчин, которые могут быть вооружены, это не так важно. Снова улыбнулся китаец. Мы все сделаем. Вы должны заплатить 25% сейчас, и остальную сумму после того, как будет все сделано. Бучан достал из кармана 12 500 долларов. Китаец внимательно пересчитал деньги, положил их в карман и согласно кивнул. Его обычно называют Дронго, продолжал Бучан. Он выходит из дома? — Не знаю. Думаю, что нет. Хотя, возможно, и выходит. — Только не спугните его, иначе он может куда-нибудь убежать. Мы его не найдем. — Он знает английский язык? — неожиданно спросил китаец. — Знает, — кивнул Лучано. — Только не понимаю, какое-то имеет отношение к его устранению. — У каждого свои методы, — ответил Лин Хэпин. — У него есть привычки или хобби? — Не знаю, Нас такие подробности уже не интересовали. Мы все сделаем. Китаец поднялся и добавил, здесь хорошая кухня. Вы можете сказать, даже утку пекински. Я уже сыт, покачал головой Лучан. Он не любил китайскую кухню, ему больше нравилась итальянская или американская. Как хотите, развел руками Ли Хэпин. Я буду ждать вашего звонка, чтобы выплатить оставшуюся часть суммы, сказал на прощание Лучан. И чем быстрее, тем лучше. Кивнув на прощание, он пошел к выходу. Лин Хэпин остался сидеть за столом. Он просидел так минут 20, после чего достал телефон, с кем-то коротко переговорил, затем поднялся и вышел из ресторана. Если бы Лучано мог проследить, куда поехал его собеседник, он бы очень удивился. Возможно, он потребовал бы вернуть свои деньги и поклялся бы никогда больше не иметь дела с китайцами. Но ему повезло. Он не видел, куда именно отправился Лин Хэпин. А китаец приехал к себе домой. Он прошел через двор, где играли дети, вошел в дом, поднялся по лестнице на третий этаж и своим ключом открыл дверь. В комнате, выходившей во двор, его ждала жена. Он закрыл дверь, подойдя к ней, сказал, — Все в порядке, Юйлань. Я получил деньги, 25%. — Трудный клиент? — спросила женщина. — Он из итальянской мафии. Они вышли на меня через Фэн Демина. Нужно будет отдать ему 20%, как обычно. — Кого они заказали? Тоже итальянца? — Не знаю, но думаю, что да. Его называют каким-то странным именем. Дуронго. Никогда такого не слышал. По-моему, даже не имя. У меня есть фотографии. Похож на итальянца. У него трое вооруженных охранников. Живут в доме в Бруклине. — Значит, хорошая охрана, — поняла супруга. — Нужно посмотреть, что именно означает это слово «дронго». Кто он по профессии? — Эксперт по вопросам преступности, — пояснил Лин Хэпин. Юйлань прошла в другую комнату, включила компьютер, поискала слово «дронго» и удивленно взглянула на мужа. — Это название птицы. Может, оно занимается каким-то видом айкидо или карате? — Ты думаешь, мы должны с ним соревноваться в единоборствах? — улыбнулся Лин Хэпин. — Нет, конечно, но странно, когда человека называют кличкой птицы. Здесь есть упоминание о райском дронго, птицы из семейства дронговых. Неужели итальянец может взять себе такую странную кличку? — Наверное, может, — пожал плечами муж. — Завтра с утра я туда поеду. Нужно подумать, как мы пойдем в этот дом. — Обычный вариант не подойдет? — спросила Юйлань. — Мы можем приехать к обычной санитарной инспекции, а потом нужно будет уходить, — напомнил Лин Хэпин. — А там трое вооруженных людей. Нужно продумать все до мелочей. — Ты у меня придумаешь, — убежденно произнесла Юйлань. Они занимались этим бизнесом уже четвертый год. Заказы получали регулярно. Это были в основном мелкие китайские бизнесмены или обычные распространители наркотиков, которым мешали большим боссам. И все заказы они выполняли вдвоем, появляясь под видом обычной санитарной машины рядом с домом обреченного человека. Им платили достаточно неплохие деньги, хотя они очень большие. На встречи с заказчиком обычно ездил Лин Хэпин. За последние 4 года у него было 11 заказов, и все были выполнены практически безупречно, за исключением одного случая. В прошлом году, когда вместе с заказанным корейским бизнесменом им пришлось убить его семью. Они заранее все проверили и выяснили, что в доме кроме самого бизнесмена никого не будет. Самого бизнесмена застрелили быстро и бесшумно. Но когда он рухнул на пол, из соседней комнаты выбежала его жена и дочь-подросток, которые начали кричать. Лин Хэпин не смог выстрелить, он замер в ожидании, не решаясь стрелять в девочку и мать, а вот Юйлань не дрогнула. Она застрелила обоих, почти силой увела мужа, впавшего в своеобразный ступор. После этого они целых 6 месяцев не принимали никаких заказов. Лин Хэпин всерьез подумывал о переезде в другой город, но повсюду был экономический кризис. Везде было сложно, и переезд в любой другой американский город ничего кроме проблем не принес бы. Лин Хэпин действительно наводил справки, пытаясь уехать. Но был отъезд в никуда. Деньги стремительно заканчивались. Ничего другого не делать не умели. Лин был мусорщиком и давно уволился со своей работы. Его супруга Юйлань служила в американских войсках, сражалась в Ираке, вышла в отставку еще 8 лет назад, сохранив навыки снайпер. Как-то один из офицеров нелестно прошелся по ее адресу, а она дала ему пощечину. Она не любила белых мужчин, считавших, что мир принадлежит им. Она вообще не любила мужчин, кроме своего мужа, который так нежно и внимательно заботился о ней. Ее появление обыкновенно успокаивало людей, не вызывая особых подозрений. Но главным стрелком этой невероятной паре была именно Юйлань. Пока полиция искала профессиональных киллеров, не обращая внимания на бывшего мусорщика Лин Хэнпина, она быстро и четко выполняла заказ. В этот вечер они долго совещались с мужем, решая, какой вариант им больше подойдет. Пока Юйлань не спросила, как питаются четверо мужчин. Муж задумался, посчитав, что таким образом они могут выйти на этот дом. Лучано вернулся к своему боссу с известием, что нашел нужного исполнителя и уже заплатил ему положенный аванс. «Узкоглазый», — уточнил Прости, — «это даже неплохо. Пусть думает на этих китайцев. Их так развелось слишком много. Он гарантирует исполнение заказа». «Я наводил справки», — сообщил Лучано. «У него безупречная репутация. Все заказы выполнены в срок и быстро. Не знаю, как он это делает, но осечек у него пока не было». Я вышел на него через Фейдемина, нашего человека в Чайна-тауне. Вы его знаете. — Помню, — кивнул Прасси. — Только предупреди Демина, что в случае любых проблем он ответит своей головой. Кроме него кто-нибудь знает о нашем заказе? — Никто. Только он и я, сеньор Прасси. Больше никто. — Очень неплохо. Значит, я буду знать, кого мне схватить за Ай, если меня опять подведут. Демин уверял, что это надежный вариант. Осечек не бывает. Посмотрим. Ты дал им адрес этого типа? Мы их вычислили, узнали у швейцара номер автомобиля и пробили его через наших знакомых полиции. Машину видели в Бруклине. Мы туда послали сразу 8 наших ребят. И уже на следующий день не знали, что эта машина паркуется у дома на Оушен-авеню, где живет этот тип. Вы проверили? Конечно. Мы сняли квартиру в соседнем доме напротив и установили наблюдение. Один раз этот тип открыл окно, чтобы подышать воздухом, и мы ее точно засекли. Там с ним живет еще один мужчина, видимо, его друг или сожитель, и еще двое охранников, которые сменяются каждые 24 часа. — Подожди, — перебил его Прасси, — как это сожитель? — Он что, гомик? — Не знаю, — растерялся Лучано, — но он точно живет с этим типом. Тот никуда не уезжает, а охранники меняются по вечерам. — Профессионалы, — задумчиво произнес Прасси, — обычно сменяются по утрам, но это глупая ошибка. Тогда конец их смены приходится на ночь. От времени они бывают наиболее уставшими. А если сменяются вечером, то по ночам бывают очень даже в хорошей форме. «Я предупредил, что у него есть охранники», — сообщил Лучано. «А насчет гомиков я не думаю, хотя кто его знает?» «Этот сукин сын еще и гомосексуалист», — убежденно произнес Прасси. «Только такой тип мог стрелять в моих собак». «Ты сказал китайцу, что заказ срочный?» «Конечно». «Сколько ты ему заплатил?» 12,5. Я хотел поторговаться, предложил только 30, но он просил 50, как мы договаривались, и дал ему 25%. Там, наверное, еще и Демин возьмет свою долю, заметил Прасси, хотя мне все равно. Кто и сколько зарабатывает из этих узкоглазых? Мне нужен результат как можно скорее. После того, как китаец сделает все как нужно, я хоть немного успокоюсь. Он сделает это, босс. «Птичка Дронго больше не будет летать», — убежденно произнес Лучано. «Посмотрим», — ответил Прасси. «Я уже перестал доверять кому бы то ни было после того, как меня предал Сальваторе».